Глава 42. Тело барона Арнского окуталось сиянием. В свете на миг моргнули тысячи прозрачных нулей и единиц, выстроенных столбиками. Барон открыл глаза, и в них разом появилась мысль. Александр много бы заплатил за то, чтобы заскриншотить отвисшую челюсть темного эльфа, когда уже вроде бы благополучно почивший непись, которого вроде бы собирался облутать ушлый игрок, вдруг метнулся к нему, и кончик длинного меча застыл возле горла, заставив судорожно сглотнуть. Кархан сориентировался быстро. У него пропали с запястья и наручи, потом наплечники, а сам он при этом, звеня цепями, успел пробежать пару шагов, коротко переступая скованными ногами в сторону картинно сброшенных сапог. Дроу явно прицелился схватить ценную обувь, а потом метнуться в открытый лаз подземного хода. Однако барон Арнский, здоровье и выносливость которого полностью восстановились, соображал немедленнее. Он бросил меч в ножны за спиной и вскинул открытую ладонь. Из пола замка, залитого кровью, выпрыгнули зеленые лианы и мигом скрутили князя Дроу по рукам и ногам. Барон покачал головой и неспешно снял шлем, зацепив его ремешком за пояс. «Смотри-ка, Северус, я, конечно, со скепсисом относился к творениям Ламазепеля, да и, нужно сказать, мямля он тот еще. Что-то о 40% срабатываемости говорил, до необходимости долбить камень, чтобы подвести к сторожевым лианам воду. Нудно, пьяно и неуверенно. Ломать пол для этого эксперимента я, конечно, не позволил. Ограничил его рвение свойствами вентиляции и канализации. Дышать стало труднее, но в башне обычно окна были открыты, так что я не стал разочаровывать лесовика, заставляя вернуть как было. В бою они не работают, как выяснилось, а для внезапной засады, смотришь ты, запросто. 5 минут удерживают даже очень серьезного темного эльфа. Причем смотри, как он дергается. Пытается скостовать свою гнусную перекачку маны заклятием тлен, но не может. Барон неторопливо подошел к Кархану, который бросал затравленные взгляды по сторонам. Владыка Арнского края поманил Тархана взмахом руки, предлагая подойти поближе. «Хочу обратить твое внимание, мальчик мой. Если берешь кого-то в плен, никогда не оставляй ему оружия и доспехов. Это, чревато». Тархан почувствовал, как поднимаются брови от прочтения системного сообщения, возникшего после этих слов. «Вам, как баронету, предоставлено умение разоружить, действующее в пределах замка». Он автоматически начал формулировать обычный детский щебет, но посмотрел на барона и вдруг понял, что больше этого делать не надо. Наконец-то можно говорить нормально, и отец услышит. Барон улыбнулся в ответ и потрепал его за плечо. «Смотри, как оно работает, парень!» Он вскинул растопыренную ладонь, цапнул воздух, одновременно сжимая кулак и сгибая локоть. Броня на эльфе исчезла, зато в руке у барона появился мешок, в котором внушительно позвякивало. Кархан, разом оставшись в исподнем, похожем на черное трико, возмущенно и ошарашенно ругнулся. «Твою же мать!» Барон строго на него посмотрел и жестко улыбнулся. «А ты думал, Дроу, сможешь что-то утаить перед отправкой в камеру в своих пространственных карманах?» Властелин замка заглянул в мешок и поморщился, запустив в него руку. В следующий миг у него на пальце повисла связка отмычек. Он позвенел ею возле лица баронета и сказал: «Темные существа подлые и, как правило, оставляют себе запасные выходы. После победы, полагаю, Дроу наполнят наши пустующие казематы. И этот длинноухий пройдоха мог бы доставить немало неприятностей, выпустив и организовав их». Тархан откашлялся и сказал скорее, чтобы удостовериться в том, что взрослый диалог, наконец, работает нормально. «Но он же из богомолов, а в плен попадут саламандры. Разве они будут его слушать?» Барон кивнул. «Еще как будут. Он князь, а титул у Дроу преобладает над домом. Мало того, он мог поставить условием освобождения смену дома. И часть воинов на это бы, несомненно, пошла. Дроу очень плохо переносят заключение. Если не последует быстрый выкуп, их лояльность своему князю упадает стремительно, а он едва ли потащил в поход мешки с золотом. Но что они могут сделать-то, хоть и освобожденные, но безоружные?» «К Князь молча сверкал глазами и играл желваками на скулах. Барон окинул Кархана оценивающим взглядом и протянул. «Не скажи, сынок, действие артефакта уравнителя после боя прекратится, и наши воины вновь ослабнут до 30-40 уровня. Им останется лишь опыт и поднятые во время битвы уровни, да еще понимание, в какую сторону лучше развиваться. А дроу 60-70 уровня могут доставить немерено хлопот даже просто одними своими заклинаниями. Конечно, те, что требуют физического воплощения, изымем, но будут и такие, что не пожалели времени и средств, чтобы встроить их в себя. Опять же, темные эльфы частенько подсаживают в себя всяких переделанных глистов, клещей и прочих паразитов, которые добавляют им всевозможные свойства, которым несть числа». Тут Кархана прорвало, и он закричал. «Ах ты, сволочь! Это тебе не поможет! А твой тупой ублюдок, чистоплюй, так и будет качаться на своей сраной лошадке, да играть в игрушки еще много месяцев! Ты думаешь, все знаешь? Да хрен тебе!» Барон покачал головой и спросил у сына, ничуть не повышая тона. «Видишь, Северус, как ты думаешь, почему он вдруг заистерил?» Тархан посмотрел на эльфа, прищурившись, и уверенно ответил. «Хочет вывести из равновесия, чтобы ты забыл о счетчике времени действия опутывающих лиан». «Совершенно верно, сынок. Даже эрлы дроу очень хитры. А это, целый князь. Но у нас есть еще 1.5 минуты на беседу. Не обращай внимания на его грязные речи. И, кстати, барон Арнский вновь заглянул в мешок и быстрым рывком выхватил оттуда что-то. Да шмякнул об пол. Под ногами мгновенно развернулась скалопендра, мигом поднявшая ядовитые лапки. Впрочем, ничего она предпринять не успела. Сверкающий меч описал дугу, и мерзкое существо развалилось надвое. Барон этим не ограничился. Еще и пронзил каждую половинку ударами острия насквозь. Кархан аж простонал. «Сука! Ты за это заплатишь!» Тархан даже не поверил, увидев, как у того в глазах сверкнули слезы. «У Макса на смерть какой-то насекомой гадости». Барон же наклонился и оторвал у расплющенной многоножки лапку и хлопнул ею по груди спутанного дроу, сказав: «Держи! Возродишь своего мерзкого пэта, когда доберешься до алтаря. Пристрастие к насекомым мне не понять, но я прекрасно понимаю, что такое любимая собачка». Сияющий воин брезгливо вытер руку о кольчужные штаны и скомандовал: «В камеру 222 его!» Команда, как оказалось, озвучилась лианом. Под ногами эльфа разверзся пол, и растительные змеи мигом втянули его в темный желоб, после чего плиты сомкнулись. Барон прислушался к чему-то, после чего удовлетворенно кивнул, поворачиваясь к баронету. «Держи мешок, мой мальчик. Я обезвредил сторожевые закладки эльфа, а это твоя добыча. И... Северус, ты повзрослел сегодня». Тархан принял мешок и почувствовал, как здоровенный воин крепко его обнял. Непись, не непись, ему вдруг стало совершенно плевать. Неведомые чувства смешали такое обычно кристально ясное мышление, и он всхлипнул. В следующий же миг увидел, как барон уменьшается в размерах. Нет, это он сам увеличивается. Внимание! Выполнен квест баронета «Взросление». Возрастной понижающий коэффициент убран. Восстановлены умения и параметры, скрытая прокачка которых осуществлялась в процессе квеста «Детство дворянина». Вы достигли 39 уровня. Распределите опыт и умения разумно. Конец 6-го романа «Ездовой гном».